Большой папа, кумир молодой советской интеллигенции 1970-х годов, бородатый американец Эрнест Миллер Хемингуэй, 1899-1961 годы жизни, обладатель многих престижных наград, в том числе Пулитцеровской и Нобелевской премии по литературе, всегда сам активно творил легенду о себе. В результате много осталось в области тайн. Даже тем, кто не читал его произведений, известно название книг культового писателя, ставшие нарицательными. «Пятая колонна», «Прощай оружие», «По ком звонит колокол», «Праздник, который всегда с тобой», «Острова в океане», «Мужчины без женщин», «Победитель не получает ничего», «Снега Килиманджаро», «Старик и море». Надо сказать, что у многих сложилось весьма превратное впечатление об этом человеке. Старина Хэм — пьяница, бабник, ветреник и лодырь, вечно зависающий в барах. Откуда же тогда, позвольте спросить, взял время, чтобы столько написать? Статьи и повести, рассказы и романы, ведь он успел и повоевать. Несмотря на плохое зрение, добровольцем ушел на фронт Первой мировой войны в Италии, став шофером санитарной машины Красного Креста. Это он доставлял на передовую продукты и вывозил раненых. Спасая раненого итальянского снайпера, Хемингуэй попал под огонь австрийских минометов. Был ранен, оказался в госпитале, где из него извлекли 26 осколков, а простреленную коленную чашечку заменили алюминиевым протезом. Король Италии наградил его серебряной медалью за воинскую доблесть и военным крестом. Но позже писатель признался: «Я был большим дураком, когда отправился на ту войну. Я думал, что мы спортивная команда, а австрийцы — другая команда, участвующая в состязании». Тем не менее, когда в Испании случился франкистский переворот, он опять не смог оставаться в стране. Хемингуэй организовал сбор пожертвований в пользу республиканцев, потом поехал в воюющую Испанию в составе съемочной группы в главе с кинорежиссером Иирисом Ивенсом, которая должна была снять документальный фильм «Земля Испании» по его сценарию. Съемочная группа оказалась в осажденном франкистами Мадриде, в отеле «Флорида», который стал штабом интернационалистов и клубом корреспондентов. Храбрости этим людям было не занимать. В 1941 году Хемингуэй купил большой морской катер и назвал его «Пилар». Он переехал на Кубу, занимался там любимым делом — морской рыбалкой. Правда, продолжая писать и оттачивать слог, который критики уже назвали неподражаемым. 7 декабря 1941 года Япония напала на американскую базу «Пёрл-Харбор», с начала вступления США во Вторую мировую войну. И Тихий океан перестал быть тихим. Некоторые его районы превратились в зону активных боевых действий. Человек такого темперамента, каким обладал Хемингуэй, не мог оставаться в стране. Он предложил свои услуги американскому послу на Кубе в качестве создателя шпионской сети ее резидента. Цель определил такую — выявлять пособника вражеской страны и следить за акваторией у берегов Кубы и возможное появление немецких подлодок. Они не просто были возможны, но и существовали в реальности. Немецкие субмарины выслеживали и торпедировали танкеры союзников, привозившие нефть из Венесуэлы в американские и английские порты. В группу Хемингуэя вошло 25 человек. Это были портовые грузчики, картежники, контрабандисты, два обнищавших испанских аристократа, официанты из любимого ресторана писателя, бывший спортсмен и католический священник, который когда-то служил в армии пулеметчиком. Эту весьма разношерстную компанию, которую они сами прозвали «преступный цех», затесался даже эксцентричный американский миллионер. Никто их всерьез не воспринимал, а зря. В течение 2 лет, 1942-43 годов, с командой из 9 человек Хемингуэй патрулировал на своей яхте «Пилар», оборудованной радиолокационной пеленгаторской аппаратурой, вооруженной пулеметом, базукой и глубинными бомбами, прибрежные воды Кубы. Встретив немецкую подлодку, Хемингуэй собирался потопить ее своими глубинными бомбами, хотя понимал, что такая встреча может быть для него и команды «Пилар» последней. Но директор ФБР Эдгар Гувер добился того, чтобы в 1943 году финансирование этой затеи было прекращено, отправил на Кубу профессионалов, которые объявили Хемингуэю, что в услугах его и его группы страна не нуждается. так бесславно провалила шпионская затея великого писателя. Но хотя результатов она не принесла, старина Хэм, большой папа, как называли Хемингуэя, намотал немало реальных миль в поисках немецких субмарин, даже засек одну, доложив куда следует. Но там над донесением Хемингуэя посмеялись и отправили его в корзину, списав на пьяной фантазии писателя. И напрасно. Вскоре выяснилось, что подлодка не только была реальной, но и высадила на остров немецких лазутчиков. На этом карьера Хемингуэя шпиона была закончена. Но при всей ненависти к войне и серьезных проблемах со здоровьем он не считал для себя возможным отсиживаться за океаном. Поэтому отправился в Англию в качестве военного корреспондента журнала «Кольере». Он просился в полк английских ВВС, которые каждый день сражались с немецкими бомбардировщиками, защищая небо Англии. А потом участвовал в высадке союзных войск в Нормандии. Несмотря на то, что буквально накануне попал в серьезную автомобильную аварию, он сам себя определил в штаб 22-го пехотного полка, которым командовал полковник Лэнхэм. Личное мужество, веселый общительный характер сделали Хемингуэя любимцем полка. Он писал: «В 4-й дивизии в составе 22-го пехотного полка я старался быть полезным. Зная французский язык и страну, имел возможность работать в авангардных частях Маки. Это лето наступления из Нормандии в Германию было лучшим летом в моей жизни, несмотря на войну. Освобождение Франции, особенно Парижа, радовало меня, как никогда и ничто в прошлом. Нет никакого сомнения, — говорил позже полковник Лэнхэм, — что этот Эрни был самым любимым и обожаемым человеком из всех, кто имел дело с 22-м полком. Когда ветераны полка организовывали свое общество, он был одним из двух штатских, которые были избраны почетными членами. Большинство солдат и офицеров даже не знали, что он писатель. С патрулем американской механизированной разведки он оказался в Рамбуе, недалеко от Парижа. Вот что он написал об этом в частном письме полковник американской военной разведки Дэвис Брюс. «Спальня Эрнеста в отеле «Гран Венер» была нервным центром всех операций. Сидя там с засученными рукавами, он беседовал с разведчиками, доставлявшими сведения, с беженцами из Парижа, с дезертирами из немецкой армии, с местными деятелями и вообще со всеми, кто приходил к нему. Свирепого вида француз с автоматом стоял на страже у двери. А за ней Эрнест, похожий на веселого черноволосого Бахуса, вершил высокое, среднее и малое правосудие на английском, французском и ломаном немецком языках. Во время пребывания в Рамбуе Хемингуэй считал своей главной задачей собрать разведданные о немецкой обороне южнее Парижа. Полковник Брюс говорил впоследствии: «Я считаю, что эта информация имела решающее значение для успешного завершения марша Леклерка на Париж. Но пока дивизия Леклерка сражалась с немцами возле Версаля, Хемингуэй с своим отрядом, насчитывавшим 200 французских партизан, уже дрался с немцами у Триумфальной арки. За героизм французское командование решило отдать его под трибунал, обвинив в нарушении Женевской конвенции, определявшей норму поведения военных корреспондентов. До суда дело не дошло, а правительство США наградило писателя престижной бронзовой звездой. В нашей стране Хемингуэя любили и издавали большими тиражами, не только за его литературный талант, но и за отношение к СССР. Он высоко ценил подвиг нашего народа, имел немалую смелость в 1942 году заявить в печати: «24 года дисциплины и труда во имя победы создали вечную славу, имя которой — Красной Армии. Каждый, кто любит свободу, находится в таком неоплатном долгу у Красной Армии, который никогда не сможет оплатить. И еще. Всю эту войну я надеялся повоевать вместе с войсками Советского Союза и повидать, как вы здорово деретесь. Но я не считал себя вправе быть военным корреспондентом в ваших рядах, во-первых, потому что я не говорю по-русски, и, во-вторых, потому что я считал, что буду полезнее в уничтожении кочерыжек, так мы прозвали немцев, на другой работе». Противоречивый человек, классик американской литературы, поставивший точку в своей жизни выстрелом из охотничьего ружья, Хемингуэй все же был цельной личностью. Он говорил: «Я сражался с фашизмом всюду, где можно было реально воевать с ним». И это правда.